Начало второй дорожки седьмой кассеты. При гипертрофии момента устойчивости, абсолютности, формируется догматизм, фетишизм, культовое отношение к авторитету. Такая ситуация существовала, например, в нашей философии в период с конца 20-х, середины 50-х годов. Абсолютизация же относительности знания в смысле смены одних концепций другими способна породить зряшный скептицизм и, в конце концов, агностицизм. Релятивизм может явиться мировоззренческой установкой. Релятивизм обуславливает то настроение смятения и пессимизма в области познания, которое мы видели выше у Лоренца, и которое, конечно, оказывало тормозящее влияние на развитие его научных исследований. Гносеологический релятивизм внешне противоположен догматизму, однако они едины в разрыве устойчиво изменчивого, как и абсолютно относительного в истине. Они дополняют друг друга. Диалектика противопоставляет догматизму и релятивизму такую трактовку истины, в которой воедино связывает абсолютность и относительность, устойчивость и изменчивость. Развитие научного знания есть его обогащение, конкретизация. Науке свойственно систематическое наращивание истиноносного потенциала. Рассмотрение вопроса о формах истины вплотную подводит к вопросу о различных концепциях истины, их соотношении между собой, а также попыткам выяснить, не скрываются ли за ними те или иные формы истины. Если таковые обнаруживаются, то, видимо, прежний прямолинейный критицистский к ним подход, как ненаучным, должен быть отброшен. Эти концепции следует признавать в качестве специфических стратегий исследования истины. Нужно попытаться осуществить их синтез. В последние годы эту мысль четко сформулировала Микешина. Имея в виду разные концепции, она отмечает, что эти концепции должны рассматриваться во взаимодействии, поскольку они носят комплементарный характер, по сути, не отрицая друг друга, а выражая гносеологический, семантический, эпистемологический и социокультурные аспекты истинного знания. И хотя, по ее мнению, каждая из них достойна конструктивной критики, это не предполагает игнорирование позитивных результатов этих теорий. Микешина полагает, что знание должно коррелировать с другим знанием, поскольку оно системно и взаимосвязано. А в системе высказываний могут быть соотнесены предложения объектного и метаязыка по-тарскому. Прагматический подход, в свою очередь, если его не упрощать и не вульгаризировать, фиксирует роль социальной значимости, признанности обществом, коммуникативности истины. Эти подходы, коль скоро они не претендуют на единственность и универсальность, представляет совокупности, подчеркивает Микешина, достаточно богатый инструментарий гносеологического и логико-методологического анализа истинности знания как системы высказываний. Соответственно, каждый из подходов предлагает свои критерии истинности, которые при всей их неравноценности должны, по-видимому, рассматриваться в единстве и взаимодействии, то есть в сочетании эмпирических, предметно-практических и внеэмпирических, логических, методологических, сокультурных и других. Современная проблематизация вечной темы. Философские науки, 1990, номер 10, страница 77-78. Параграф 3. Ложь, дезинформация, заблуждение. Антиподом истины является ложь. Ложь обычно понимается как преднамеренное возведение заведомо неправильных представлений в истину. Ложь укоренена в повседневной социальной жизни, имеется всюду, где взаимодействуют люди. А она есть функция любых человеческих коммуникаций, при которых осуществляется встреча интересов индивидов и социальных групп. Дело не в том, имеется она или нет. Просто жизненный опыт свидетельствует о наличии лжи, а в том, каков ее удельный вес в каждом конкретном случае. В небольшой книжке Милитана «Психология лжи» переведенной с французского языка и изданной в России в 1903 году, довольно убедительно показано, как формируется ложь в процессе индивидуального развития человека. В детстве ее причинами становится развитие воображения в процессе игры, стремление избежать наказания, пример взрослых и тому подобное. В дальнейшем все большее влияние в этом отношении оказывает общество. Значительное место в комплексе факторов, толкающих человека в эту сторону, начинает занимать страсти, в том числе любовь. Любовь порождает неисчислимое количество лжи. Тот, кто любит, лжет, чтобы придать себе цену, лжет, чтобы обесценить своего соперника, чтобы возбудить ревность, чтобы подогреть остывающую любовь, лжет, наконец, когда перестает любить. Страница 18. Ложь вырастает на тщеславии, малодушии, на страсти к успеху, на страсти к прибыли, к власти и многое другое. Очевидна охранительная значимость лжи для индивида. Наиболее показательный случай с милосердной ложью у постели умирающего человека. Однако ложь нередко связана с получением каких-либо преимуществ за счет и в ущерб другим. Есть люди, для которых ложь – принцип их бытия. И все же имеются честные люди. Как их отличить от лжецов? «Истинная искренность», — говорит Милитан, — «надежно и скоро отличается по двум главным признакам — по мужеству причинять искренностью страдания и по мужеству признавать открыто свои ошибки. Можно считать искренним того человека, который, будучи добрым, обладает мужеством причинить вам неприятность, чтобы не солгать». Человека, который вместо того, чтобы дать вам такой ответ, какой вы желаете и ожидаете, отвечает вам то, что думает, рискуя вас обидеть, который не скажет вам ни одного слова выпрашиваемой вами похвалы, если он не считает вас достойным этого, и который сам пострадает от того, что причинил вам неприятность, предпочтет эти страдания лжи. Но особенно можно отличить искреннего человека по его мужеству сознаваться. То есть, я хочу сказать, что правдивый человек храбро и без всяких оговорок, ну, конечно, и без цинизма, сознается в дурном или, больше того, в неловком и смешном поступке. Предпочесть такое признание лжи – вот безусловный критерий правдивости. Там же страница 28. На уровне общества, на уровне социально-групповых отношений значительным фактором, инициирующим отход от истинности и формирование лжи, является партийность. Милитан констатирует, сложная и могущественная страсть, называемая партийностью, является неистощимым источником всякого рода лжи. Мы, французы, слишком хорошо знаем, в какой ужасной лжи может оказаться виновную та или иная политическая партия, ставящая свои собственные интересы выше справедливости. И мы ежедневно видим такой поразительный, можно сказать, ошеломляющий факт. Публицисты или критики руководятся в оценке людей или их произведений только одним критерием – принадлежит ли оцениваемый человек к их партии или нет. Там же страница 18. Это написано, заметим, в начале 20-го столетия. Спустя примерно четверть века, в 1928 году, русский философ Ильин опубликует в Берлине в эмигрантском журнале «Русский колокол» статью под названием «Яд партийности». Размышляя над партийностью, Ильин отмечает, в частности, следующее. «Деление на партии неизбежно, ибо всюду, где люди думают, обнаруживается и разногласие, и единомыслие. А объединение единомышленников дает им умственную уверенность и увеличивает их силы в борьбе. Но дух политической партийности, подчеркивает Ильин, всегда ядовит и разлагающий. Сущность его состоит в том, что люди из честолюбия посягают на власть, ставят часть выше целого, создают атмосферу разлагающей нетерпимости, обращаются в борьбе к самым дурным средствам, становятся зловредными демагогами, превращает партийную программу в критерии добра и зла. Этим духом заражается одинаково, как левая партия, так и правая. Партийный дух создает своего рода массовый психоз в пределах самой партии. Человек, одержимый этим психозом, начинает верить в то, что только его партия владеет истиной, и притом всей ее истиной по всем вопросам. Воззрения делаются плоскими, скудными, трафаретными. Люди живут в партийных шорах и видят только то, что предусмотрено в партийных брошюрах. Партийные честолюбцы обращаются ко всем средствам и не останавливаются даже перед самыми низкими. Они лгут в доказательствах и спорах, заведомо обманывают избирателей, клевещут на конкурентов и противников. Одни продают свои голоса, другие их покупают то за деньги, то за почести, то раздавая места, то устраивая прибыльные дела. Одни борются с сплетней, инсинуацией и интригой, другие, будучи депутатами, берут деньги у правительства, третьи организуют партийные заговоры и перевороты, четвертые прибегают к ограблению, экспроприации и политическим убийствам. Люди начинают думать, что цель оправдывает средства. Воцаряется деморализация, авантюризм. Облик политического лидера приобретает черты профессионального лжесвидетеля и взяточника. Итак, дух партийности, по словам Ильина, расшатывает у людей совесть и честь и незаметно ведет их на путь продажности и уголовщины. Дух партийности, считает он, извращает все миросозерцание человека. Ильин, «Яд партийности», «Русский колокол», Берлин, 1928, номер 3, страница 78-81. Смотри тоже в антологии «Педагогическое наследие русского зарубежья», 20-е годы, М, 1993, страница 36-38. То, что отмечал Ильин, касалось как политического опыта России, так и опыта других стран мира. Многое он увидел проницательно в плане деформирующегося воздействия партийности на познание. Да, и вывод его оказался отнюдь не чисто негативным в отношении партийности. Он фактически оставил возможность для появления и формирования такой социальной позиции субъекта, при которой она будет опираться на истину. «Готовить для будущей России, — заявлял он, — мы должны не партийный дух, а национальный, патриотический и государственный». Там же страница 81. Партийность им понималась преимущественно как принадлежность к политической партии, а не как определенной социальной позиции субъекта. И тем не менее, вопрос о взаимоотношении политики и истины, политики и лжи – традиционный и всегда актуальный вопрос. Один из ответов на данный вопрос дан Бердяевым в книге «Дух и реальность», опубликованной в Париже в 1937 году. Он пишет: «Зависимость духовности от социальной среды есть всегда ее извращение и искажение. Классовые интересы могут породить ложь, но никогда не могут породить истины. В действительности мир организуется не столько на истине, сколько на лжи, признанной социально полезной. Есть социально полезная ложь, и она правит миром». Страница 152-57 по изданию «Бердяев. Философия свободного духа». М. 1994, страница 450-393-394. Выше приведенные рассуждения Мелитана, Ильина и Бердяева относительно лжи нуждаются в самостоятельном обдумывании и анализе. Понятие «ложь» оказывается близким по смыслу к понятию «дезинформация». А ложь всегда связана с преднамеренностью субъекта. Дезинформация же может быть осознанной или неосознанной, не приставая того быть неправдой. Понятие «дезинформация» отличается в данном отношении в отношении интенции, намерения, направленности сознания от понятия «ложь». Кроме того, в нем оттеняется процесс передачи информации, то есть коммуникативный момент. Дезинформация – передача объективно ложного знания как истинного или объективно истинного знания как ложного. Оно не зависит однозначно от интенций информатора. Свинцов. Заблуждение, ложь, дезинформация. Соотношение понятий и терминов. «Философские науки», 1982, номер 1, страница 83. Дезинформационная интенция при этом есть стремление информатора ввести реципиента в состояние заблуждения. Оно проявляется в том, что имеющаяся у информатора оценка знания как истинного или ложного противоположна той, которая сообщается реципиенту. Смотри там же. Одной из разновидностей дезинформации является полуправда, ложь умалчиванием. Тоталитарный политический режим порождает стремление нижестоящих инстанций сообщать наверх благополучную информацию, скрывая и замалчивая неудачи, ошибки, срывы, провалы. Вышестоящие не пресекают такую практику. Ложь умалчиванием проникает и в средства массовой информации. Формируется иллюзия в успешном прогрессе, тогда как на самом деле кризис, распад, движение вспять. Рассмотрим теперь феномен заблуждения, причем применительно к науке. Существует взгляд, как будто наука имеет дело с объективными истинами, и только с истинами. Выдающийся физик Луи де Бройль писал, «Люди, которые сами не занимаются наукой, довольно часто полагают, что науки всегда дают абсолютно достоверное положение. Эти люди считают, что научные работники делают свои выводы на основе неоспоримых фактов и безупречных рассуждений, и, следовательно, уверенно шагает вперед, причем исключена возможность ошибки или возврата назад. Однако состояние современной науки, так же как и история наук в прошлом, доказывает, что дело обстоит совершенно не так. По тропам науки, М. 1962, страница 292-293. Наряду с фактами и теориями научном познании встречается псевдофакты, псевдотеории. Имеется здесь и дезинформация, и ложь. Вспомним хотя бы псевдонаучные концепции Лысенко и Лепешинской. В сводном реферате «Мошенничество в науке», помещенном в сборнике «Инион Ан СССР. Науковедение», 1989, номер 1, прореферировано 10 работ зарубежных авторов, посвященных этой теме. Названы имена некоторых ученых, обвиняемых в мошенничестве науки, Магвик, Брайт, Статский и другие. Отмечается в частности, что с 1980 года, статья опубликована в 1987 году, в США как минимум 25 случаев научного мошенничества попали в печать и еще 7 были рассмотрены конфиденциально. Приводится и ряд других цифровых данных. Среди причин подтасовок – наблюдений и экспериментов, гарантировать финансирование своих исследований, закрепить за собой приоритет и другое. В реферируемой статье сотрудника Мэриленского университета Шаму отмечается некоторое изменение ситуации в современной науке по сравнению с недалеким прошлым. Чистота науки, по его мнению, всегда покоилась на двух китах. Воспроизводимости научных результатов, а также честности и добросовестности людей, занятых научными исследованиями. Эти два принципа неплохо срабатывали в прошлом, частично потому, что ученых было немного, количество публикаций не придавалось большого значения, а возможность публиковать свои исследования они получали после тщательной проверки своих выводов. 100 лет назад, пишет он, казалось немыслимым, чтобы исследователь публиковал по 50 статей в год. А сейчас ученые не только по много лет выдерживают этот темп, но и стремятся превзойти его. Кто в состоянии проверить или воспроизвести результаты, содержащиеся в этом водопаде работ? Кошланд обращает внимание на усложнение экспериментов, требующих очень тонких и сложных навыков и чрезвычайно больших финансовых затрат, что приводит к значительным трудностям при попытках воспроизвести эксперименты с целью проверки истинности их результатов. В то же время тот факт, что кому-то не удалось повторить опыт, еще не означает, что результаты оригинального эксперимента фальсифицированы. Рассматривая вопрос о мошенничестве в науке, следует иметь в виду возможность преднамеренных ошибок или таких ситуаций, когда ученый, фактически невиновный в ошибке, обвиняется в подлоге. Пример тому – опыты Камерера, с пятнистой саламандрой в террариумах с разной окраской, имевшая целью подтвердить механоло-марксистскую концепцию. Не выдержав разоблачения, он покончил жизнь самоубийством. 1926 год. Заблуждение представляет собой своеобразное теоретико-познавательное явление. Оно есть непреднамеренное несоответствие суждений или понятия объекту. Свойство непреднамеренности делает его существенно отличающимся от лжи и дезинформации. В основе заблуждения может находиться дезинформация, но они могут порождаться и другими факторами. Причины появления заблуждений в науке и естествознании многообразны. Из гносеологических причин можно указать на характер поиска истины. Он всегда сопряжен с выдвижением предположений, догадок, гипотез. Субъект накладывает на область неизвестного свои предварительные представления, базирующиеся на уже известном. Истолкование же области неизвестного с позиции известного далеко не всегда истинно. К гносеологическим факторам относится также многогранность объектов изучения и нередко фрагментарное, поначалу одностороннее их отображение. Вспомним хотя бы историю развития знания о природе света, где сначала познавалась одна сторона внутреннего противоречия, затем другая. Часть выдается за целое, одна сторона, один элемент – за всю систему. В результате полученная первоначальная истина трансформируется в неистину. Ученого постоянно подстерегает коллизии гносеологического характера. Все существенные идеи в науке, подчеркивали Эйнштейн, Энфельд, родились в драматическом конфликте между реальностью и нашими попытками ее понять. Эволюция физики. М. 1948, страница 273-238. Предположения и гипотезы, неизбежные в поиске истины, сами по себе не истинны и не ложны. Одни более достоверны, другие менее достоверны или совсем недостоверны. Но субъекты, особенно если над ними давлеет узкогрупповые или социальные интересы, способны это гипотетическое знание возводить в разряд истинного. Истина не лежит на поверхности явлений, но глубоко и хитро сокрыта ими. Нужны предположения, их сопоставление, проверка. При этом возможны ошибки и заблуждения. Академик Капица подчеркивал, что ученый имеет право на ошибку. Ошибки, говорил он, не есть еще лженаука. Лженаука – это не признание ошибок. Можно сказать, что ошибки – диалектический способ поиска истины. Никогда не надо преувеличивать их вред и уменьшать их пользу. Приглашение к спору. Юность, 1967, номер 1, страница 80. Все ученые равноправны перед лицом истинного знания. Ни один ученый, ни одно направление или школа не вправе претендовать на монополизм науки. Ни в процессе движения к истине, ни тем более после ее установления. Заблуждения неравнозначны по отношению к факторам, их вызвавшим. По степени достоверности информации, в них содержащейся, по роли в развитии знания и тому подобное. Роль заблуждений в развитии науки неоднозначна. В принципе, всякое заблуждение, как заблуждение, уводит в сторону от истины, мешает познанию. И подлинный ученый никогда сознательно не идет на его конструирование. Он может лишь предполагать, что его конструкция или какая-то ее часть окажется неверной. Но чаще всего он убежден в истинности своих построений. Заблуждения могут способствовать созданию проблемных ситуаций, служащих отправным пунктом для дальнейшего движения науки. Пример – квантовая механика. Для ее создания принципиальное значение имела модель электрона как классического объекта, движущегося по классической орбите вокруг атомного ядра. Само по себе такое представление об электроне было заблуждением, но именно оно позволило сформулировать ряд проблем. Возникли следующие вопросы. Почему электрон имеет устойчивую орбиту и не падает на атомное ядро? Чем объясняется дискретный характер его излучения и так далее? Необходимость ответа на эти вопросы привела вначале к формулировке квантовых постулатов Бора, а затем к созданию квантовой механики. В результате этого само представление о классических орбитах электронов было устранено из науки, но оно дало жизнь новой научной теории. Смотри «Чудинов. Природы научной истины», страница 239. Известны также результаты, к которым привела алхимия. Хотя в целом она оказалась заблуждением, в ее недрах развивались идеи, впоследствии получившие статус истинных. Алхимия привела к открытию свойств многих элементов и, в конце концов, заложила предпосылки действительной науки – химии. Заблуждения, отмечает Чудинов, могут вести к созданию проблемных ситуаций, способствовать нахождению правильного пути решения проблем, построению истинной теории и определению границ ее применимости. История науки убеждает, что путь к истине лежал через заблуждения. Они были не иррациональным началом в познании, отвращающим от истины, а наоборот, необходимой ступенькой, опираясь на которую наука приближалась к истине. Вернемся к примеру из истории науки с разработкой атомистической концепции. Посмотрим на приведенную уже схему. В ней отражено развитие лишь истинного содержания концепции и намеренно не принята в расчет связь истины с заблуждением. Теперь внесем уточнение, смысл которого в том, что концепция или учение, теория, состоит не только из утверждений истин, но и из утверждений заблуждений. Схема изменится. Это часть содержания, знания, концепция, ставшая заблуждением после ее исторической проверки, устанавливается ретроспективно. Нас не интересует сейчас изменение положения заблуждения 1 при переходе к относительной истине 2 и заблуждение 2 при переходе к истине 3. Достаточно того, что показана область заблуждения в ее соотнесенности с областью истины и неразрывность истины с заблуждением в составе единой концепции, теории. Когда в начале данной главы ставился вопрос о том, что представляет собой атомистическая концепция Демокрита, истины или заблуждения, то расчет на неверный ответ строился именно на предположении, что читатель отождествит понятие концепция с понятием истинное знание. Поэтому корректировка нашего представления о том, что входит в концепции, необходима. И еще одно уточнение. Для самого Демокрита его атомистическая концепция, надо полагать, не представлялась комплексом истины плюс заблуждения. Уже отмечалось, что подлинный ученый непримирим к заблуждению и всегда стремится элиминировать заблуждение своей концепции. Да, стремится, но только при условии, если такое выявляется. Оценка знания как заблуждения дается всегда ретроспективно, с высоты нового рубежа практики и науки. В пределах же заданной формы или уровня практики и знания нет возможности для квалификации знания, находящегося за пределами подтвержденного на практике, в качестве истины или в качестве заблуждения. Такое знание гипотетическое, а вернее проблематичное, гносеологически неопределенное для данного момента времени. Если брать нашу схему, то обозначенное заблуждение 1 будет таковым лишь в ретроспективном плане, а для субъекта, ее носителя, это будет гносеологически неопределенным гипотетическим знанием. Вся трудность в том, чтобы на том или ином конкретном рубеже роста или развития концепции видеть, где истина, а где будущее возможное заблуждение. Можно полагать следующее. Та часть концепции, которая надежно подтверждается на практике, есть объективная истина. Конец второй дорожки седьмой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.